Глава 26. Маша. На работу пришла рано. В офисе еще никого не было. Только роботы развозили мелочь по приемным и кабинетам СИЗАМ. Они тихонько жужжали и пиликали, то ли радовались новому дню, то ли ворчали. Один из таких роботов как раз ставил на мой стол несколько картонных коробок, когда я вошла. Устройство приветственно пиликнуло, будто было живым, и укатилось по своим делам. Со вчерашнего вечера в приемной ничего, кроме коробок, не изменилось. Стольный на рабочее место не вернулся. Ревность шевелилась в районе позвоночника. Я старалась ее игнорировать. Первым делом загрузила экран с запросами. Заявление на увольнение, как и вечером, висело в стадии рассмотрения. Антон Робертович его прочел, но резолюции еще не было. Разговора с начальством было не избежать, это волновало. Боялась, что придется рассказывать о причинах этого решения и вообще оправдываться. И еще больше боялась, что Антон уговорит повременить с увольнением. Перспектива общения с начальником вызывала тревогу. И одновременно с этим я хотела его увидеть. И чтобы он объяснил, куда пропал, почему не звонил и с кем провел эту ночь. Точнее, моя женская душа требовала оправданий, хоть это и было глупо. Чтобы не впасть в уныние и бесконечные сомнения, попыталась сосредоточиться на работе и не заметила появления начальника. Антон. Маша уже была на работе. Антон смотрел, как девушка возится с системой фильтрации воздуха, выставляет температуру в помещении, включает систему очистки пыли. Он стоял тихо, чтобы не испугать помощницу, и одновременно любовался ее плавными движениями. «Доброе утро, Маша», — поздоровался мужчина, когда девушка повернулась. «Доброе утро, Антон Робертович». Она кивнула и отвела глаза в сторону. Щеки порозовели, как будто от смущения. Антон не удержался и заправил прядь выбившихся волос Маши за ухо, отчего она покраснела еще сильнее. «О твоем увольнении поговорим позже, после совещания, хорошо?» «Конечно, Антон Робертович». «Антон», — поправил мужчина и пошел в сторону кабинета. Она ничего не ответила, только по коже побежали нотки раздражения. Мужчина это почувствовал сразу, как будто это были его собственные эмоции. Антон хотел остаться и переговорить с ней прямо сейчас, но не мог проигнорировать звонок. Касим, как всегда, был пунктуален. Голограмма с головой малого совета появилась ровно в 11 утра. Антон стоял спиной к центру комнаты и не сразу заметил собеседника. «Рад видеть тебя, сын». Антон подавил в себе желание скривиться. О том, что он сын одного из самых влиятельных чиновников Марса, мужчина узнал пару лет назад. Тогда этот факт не вызвал у бизнесмена каких-то особенных эмоций. Он уже вырос, состоялся как личность и благодаря приемному отцу смирился со своей необычной природой. По матери или биологическому отцу мужчина никогда не рефлексировал. Роберт забрал его к себе совсем крохой и вместе с Лизи, своей первой женой, вырастил приемного сына как родного. Появление герцевица в его жизни особо ничего не меняло, до тех пор, пока он не начал пытаться вести бизнес СИЗАМ. Первое время Антон просто отказывал, но предложения марсиан с каждым месяцем становились все настойчивее. Касим даже попробовал подключить связи в правительстве, чтобы надавить на сына. И Антону пришлось рассмотреть предложение. Впрочем, для СИЗАМ оно было более чем выгодно. «Ты ознакомился с поправками? Площади недостаточно для того, что вы хотите получить. Обговорим детали при личной встрече. Твои документы я передал на согласование. Сам понимаешь, я политик, а не строитель». Антон кивнул. Хотел спросить, какого хрена такие вещи приходится обговаривать с политиком, но сдержался. Портить отношения с Касимом было глупо, как и надеяться на то, что конфликт могут сгладить родственные связи. И он это хорошо понимал. «Вас встретят в космопорте. О размещении тоже позаботится СИЗАМ. Программу тебе должна была выслать моя секретарь». Марсианин кивнул. Прочитать по лицу хоть какие-то эмоции было невозможно, как и по лицу Антона. В этом отец и сын были похожи. И не только в этом. Внимательный наблюдатель с легкостью мог бы заметить схожесть в разрезе глаз мужчин, форме подбородка и лиловом отливе на темных волосах. Редкий оттенок был заметен даже на коротком ежике волос Антона. Самому Касиму было приятно смотреть на продолжение себя, хоть он старался этого не демонстрировать. Он жалел, что в далеком прошлом принял решение не возвращаться на Землю, и что узнал о ребенке слишком поздно, К тому времени мать Антона давно была мертва, а он сам уже сыну был не нужен. К радости самого лорда, приемный отец Антона отнесся к появлению марсианина с пониманием. Именно Роберт рассказал ему о том, как рос его сын все эти годы. Что любил, что ненавидел, чем увлекался, как переживал победы и поражения. Маша. Запрос на увольнение поменял цвет. В окошке решения появилась надпись «Удовлетворить после подбора равноценного сотрудника на замену». Решение было логичным, я его ждала, но не думала, что читать несколько строк будет так больно. Не дал расплакаться от досады только звонок из отдела кадров. Повышенную слезливость свалила на беременность и приняла вызов. «Добрый день, Мария Григорьевна», — поздоровалась женщина средних лет. Я видела ее всего один раз, когда устраивалась в СИЗАМ, и не смогла вспомнить имени. «Здравствуйте. Чем обязана?» «Антон Робертович подписал ваше заявление». Кивнула. «Нужно согласовать время для собеседований. Сами понимаете, кандидатов на ваше место очень много. Я сверю расписание Антона Робертовича и сообщу вам о времени». «Чудесно», — улыбнулась собеседница. «И попросите начальника заполнить форму с требованиями к кандидатам, чтобы я могла сузить список кандидатов». «Конечно». «И на вас пришло две заявки. Господин Бриль требует вернуть вас к себе». «Боюсь, это невозможно», — пожала плечами. «Я собираюсь покинуть СИЗАМ». «Нашли что-то более интересное?» Женщина округлила глаза и стала похожей на удивленную сову. «Вы подумайте. Бриль предлагает увеличить вашу зарплату вдвое, плюс премии за переработки». Теперь пришла моя очередь удивляться. Бывший начальник всегда платил хорошо, но в рамках разумного. Лишних денег, даже если это были средства компании, а не его собственные, он никогда не тратил. «Я подумаю». «Подумайте», — кивнула кадровик. «Я придержу заявки». «Спасибо. О времени собеседования сообщу в ближайшее время». Голограмма погасла, и тут же из динамика раздался голос Антона. Волоски на руках приподнялись. «Маша, зайди, пожалуйста». Антон. Как сообщить Маше о том, что он знает о ее беременности, Антон не знал. Но был уверен, что офис для таких разговоров не самое подходящее место. Да и времени в напряженном графике на полноценный разговор не было, особенно если они хотят успеть посмотреть новый дом. Сначала Стольный хотел сделать девушке сюрприз и привести ее в уже оборудованное жилище. С детской спальней, зоной для барбекю и их личным пространством. Но потом отказался от этой идеи. Антон осознал, что почти ничего не знает о своей женщине, и то, что может нравиться ему, будет неприемлемо для Марии. С мыслью о неизбежности компромиссов он смирился неожиданно быстро. Было это связано с появлением в его жизни Меи или просто он вырос, Стольный ответить не мог. Просто была уверенность, что он готов к этим переменам. «Маша, зайди, пожалуйста». Внутри все тревожно сжималось от нежности и страха все испортить. Он, конечно, решил, что даже если Маша будет его сторониться или избегать, он все равно ее добьется. Но не хотел затягивать процесс на годы. Да и времени особо на это не было. Скоро, совсем скоро у них появится малыш. Мысль о ребенке заставила Стольного улыбнуться. Он был счастлив и боялся спугнуть это чувство. Дверь открылась. Маша выглядела расстроенной, немного испуганной, а еще ему показалось, что она похудела. Отец предупредил о нюансах такой необычной беременности. Огненный малыш, даже полукровка, будет требовать от матери в разы больше энергии, а значит, придется особенно внимательно отнестись к питанию, отдыху и вообще жизни помощницы. «Можно?» Голос девушки прозвучал настороженно. Антону это не понравилось. Он хотел, чтобы она радовалась ему точно так же, как и он ей, но понимал, что торопится, особенно в свете последних событий. Чтобы разрядить обстановку, мужчина улыбнулся и вышел из-за стола. «Конечно». Мужчина подошел к ней совсем близко, осторожно обнял за плечи. Маша попробовала отстраниться и сделать шаг назад. Антон сделал вид, что не заметил этого. Широкая ладонь легла на аккуратный изгиб плеча. «Прости, я вчера был у отца». Мужчина спешил оправдаться. На стене лениво тикали часы. До следующей встречи оставалось чуть больше получаса. но он дал себе еще минуту постоять вот так, молча. «Антон Робертович, я...» «Антон». «Антон», — исправилась девушка. «Отдел кадров просит согласовать время для собеседований на должность вашего нового помощника». «Твоего». «Что?» «Твоего помощника». Он чмокнул ее в макушку и чуть-чуть отстранился. «Об этом я и хотел сейчас поговорить. Присаживайся». Он показал рукой на накрытый столик. Как и в прошлый раз, две порции стандартного завтрака. Оказывается, в СИЗАМ не было специализированного меню для беременных. Стоило посмотреть на еду, как желудок девушки громко заурчал и щеки покраснели. «Так и знал, что ты не завтракала». «Завтракала?» — робко оправдалась Маша. Только не упомянула, что завтрак этот состоял из кофе и поджаренного хлеба, который она в себя с трудом впихнула. А сейчас, в самый неподходящий момент, была готова съесть слона. Антон своим поведением смущение только усилил. Он буквально силой усадил ее в кресло и открыл пищевой бокс. «Я подписал твое заявление», — продолжил мужчина. «Признаюсь, мне это не понравилось. Я бы предпочел видеть тебя рядом». Маша опустила взгляд, словно провинившаяся студентка. Взгляд упал на розовый ароматный кругляш. Она уже не все слова улавливала. Все ее внимание сосредоточилось на куске органической колбасы. Но к еде так и не притронулась. Ей было стыдно. Чувство вины поднималось изнутри и захлестывало с головой. Антон замолчал. Порезал колбасу на части, подцепил на вилку и поднес к губам девушки. «Ешь». Маша упрямо поджала губы. «Ешь, а то отшлепаю». То ли угроза подействовала, то ли голод взял свое. Вкус обработанного мяса растекся по языку. Маша зажмурилась от удовольствия и забыла и о смущении, и о том, где вообще находится. Это был тот момент, когда мир крутился вокруг пищевого бокса. Двух пищевых боксов. Антон больше ничего не говорил, просто молча скормил помощнице свою часть завтрака. «Наелась?» «Да, спасибо». «Вы говорили о собеседованиях?» Маша попыталась вернуться в рабочее состояние, но теперь ее предательски тянуло в сон. «Ты говорил». «Ты говорил», — снова исправилась девушка. «Мне не нравится твое решение. Возможно, оно разумно, если так тебе будет спокойнее, мы поищем на твое место замену. Но...» «Но...» Условия Маша не любила. Менторский тон Стольного ее чуть взбодрил, и она уже готова была отбивать вымышленные атаки. Мысли в голове девушки бегали быстрее, чем Антон успевал говорить. Кровь разносила по телу коктейли из гормонов и домыслов. «Но я попрошу тебя поработать, пока не найду замену. Хотя бы, пока не улетят марсиане. Пожалуйста». Напряжение словно рукой сняло. Антон увидел, как она расслабила плечи и спину. Мужчина понял, что легким этот забег не будет. И улыбнулся. А еще он был ей благодарен за то, что она не пыталась его обмануть. «Хорошо», — кивнула Маша. «Но только пока не найдется замена. Потом я заберу документы из СИЗАМ». «Как захочешь», — кивнул Антон. «И еще, отмени, пожалуйста, все встречи после обеда. И попроси Калинина, чтобы он сам провел собрание с руководителями отделов». «Хорошо», — девушка сделала несколько заметок и подавила зевок. Антон сдержал улыбку. Слишком мило и трогательно она выглядела со стороны. «И будь готова к 1:30». Маша снова напряглась. «Слетаем на один из жилых объектов. Я давно там не проводил проверок». «Хорошо». На этом его свободное время подошло к концу. Помощница ушла в приемную, оставив за собой шлейф домашнего уюта и хорошее настроение. И еще он подумал о том, что нужно было бы выбрать для нее подарок. Или заказать цветы, или... В хороводе этих самых «или» Антон провел еще минут 5. Но так ничего не решив, поправил галстук перед следующей встречей.